а мог стать летчиком. Будущий министр родился 18 июля 1909 года в деревне Старой Громыки неподалеку от Гомеля. В деревне было больше 100 дворов, и почти все жители носили фамилию Громыка. Андрей Андреевич был вторым ребенком в семье. Первой на полтора года раньше родилась его старшая сестра Татьяна, но она рано умерла. Двое младших братьев, Алексей и Федор, погибли на фронте. Третий, Дмитрий, тоже воевал, но выжил. Андрей Андреевич именовала чаша сия. Он провел войну в далекой Америке. Громыко всегда хотел и любил учиться. Он окончил семилетку, потом профтехшколу в Гомеле, техникум в Борисове и, наконец, поступил в экономический институт в Минске. В 1931 году вступил в партию. Его сразу избрали секретарем партячейки в техникуме. В том же году он женился. Лидия Дмитриевна, верная спутница его жизни, была на 2 года моложе. Она родилась в деревне Каменки, там же, в Белоруссии. После 2 лет учебы в институте Громыко назначили директором средней школы под Минском. Доучиваться приходилось вечерами. Лидия Дмитриевна работала в совхозе зоотехником, но это продолжалось недолго. В ЦК Компартии Белоруссии отобрали группу аспирантов из 7 человек, которые должны были стать преподавателями общественных наук. Громыко, молодого, вдумчивого и серьезного специалиста, включили в список. Ему предстояло, защитив диссертацию, объяснять студентам-экономистам преимущества ведения сельского хозяйства при социализме. Андрей Андреевич не очень обрадовался предложению. Не хотел опять жить на стипендию, все-таки он уже женатый человек. Но природная тяга к образованию пересилила. Выпускные экзамены в институте сдал экстерном. Успешно прошел собеседование, и его зачислили в аспирантуру. Учили аспирантов политэкономии, марксистской философии и, что решило судьбу Громыко, английскому языку. В 1934 году аспирантов из Минска перевели в Москву, во Всесоюзный научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства. Андрей Андреевич учился и ездил с лекциями по подмосковным совхозам и колхозам. Он видел, что деревня голодает, но рассказывал о пользе раскулачивания и успехах коллективизации. Эта работа не слишком увлекала Громыко. Его помнят как сухого, лишенного эмоций, застегнутого на все пуговицы человека. Но в юные годы он был не лишен романтических настроений. Мечтал стать летчиком, решил поступить в летное училище, но опоздал. Туда брали только тех, кому еще не исполнилось 25. А он попал в Москву, как раз отметив 25-летие. Позднее Громыко говорил, что между летчиком и дипломатом есть нечто общее. Например, умение не терять голову в экстремальных ситуациях. Этим искусством он владел в совершенстве, его хладнокровию можно было только позавидовать. В аспирантуре Громыко проучился 4 года, написал кандидатскую диссертацию по экономике социалистического сельского хозяйства, защитил ее в 1936 году и был взят на работу старшим научным сотрудником в Институт экономики Академии наук. Одновременно Громыко преподавал политэкономию в Московском институте инженеров коммунального строительства. В 1938 году в журнале «Вопросы экономики» опубликовал статью, посвященную 90-летию манифеста коммунистической партии. На следующий год журнал поместил его статью о книге Ленина «Развитие капитализма в России». В период массовых репрессий карьеры делались быстро. В 1938 году Громыко некоторое время исполнял обязанности ученого-секретаря института после ареста его предшественника. Его хотели назначить ученым-секретарем дальневосточного филиала Академии наук, но Громыко благоразумно отказался и не прогадал. В начале 1939 года его вызвали в комиссию ЦК, которая набирала кадры для наркомата иностранных дел. Вакансий образовалось много. Прежних сотрудников или посадили, или уволили. В комиссию входили Молотов и Маленков. Им понравилось, что Громыко – партийный человек из провинции, можно сказать, от Сахи, а читает по-английски. Знание иностранного языка было редкостью. Громыко взяли, а он еще сопротивлялся, не хотел идти по дипломатической линии. В наркомате его оформили ответственным референтом. Это примерно равняется нынешнему рангу советника. Но уже через несколько дней поставили заведовать американским отделом. Это высокое назначение его нисколько не смутило. Отдел США не был ведущим, как сейчас. Главным считались европейские подразделения. В 1939 году мы оба работали в центральном аппарате наркомотдела, вспоминал дипломат Николай Васильевич Новиков, который тоже станет послом в США, оба в роли заведующих отделами. Он отделом американских стран, я ближневосточным. Несколько замкнутый по характеру, он избегал тесного общения со своими коллегами, директорами департаментов, как мы в шутку именовали друг друга.